Благотворительный фонд «Предания» представляет. Старец Фадей Витовницкий. Мир и радость в Духе Святом. О сборнике. От составителей сербского издания. Этот сборник представляет собой первый шаг к знакомству с тайной личности подвижника и духовника старца Фадея Витовницкого и его церковной деятельностью. Монастырь Витовница посвящен Успению Пресвятой Богородицы и находится на правом берегу одноименной реки, недалеко от городка Кучево, восточнее города Петровац на Млаве. Согласно преданию, возведен сербским королем Милутином после победы над болгарскими мятежниками в конце XIII века. Как и все сербские монастыри, он находится в стороне от больших дорог, в красивейшей тихой местности. Монастырь сполна разделил судьбу народа и этого края. Он был несколько раз разрушен и сожжен, но каждый раз вновь восставал из пепла. Старец Фадей, родившись в селе Витовница, рядом с которым расположен монастырь в честь Успения Матери Божией, впоследствии значительную часть своей жизни провел в этой обители, куда к нему стекались люди со всей страны. В нашем распоряжении было большое количество уже опубликованных проповедей, наставлений и бесед со старцем, а также много аудиокассет с записями его речи. Качество записей преимущественно было плохим, что усложняло работу по их расшифровке. На некоторых кассетах стояла дата и место записи, на других были только даты, а на каких-то не было написано ничего. Для издания книги мы решили подготовить текст следующим образом. Аудиозаписи мы переписывали подряд, каждому поучению давали подзаголовок, используя для этого основную мысль старца в поучении. Таким образом, беседы в этом сборнике чаще всего подаются как ряд связанных между собой наставлений. Мы не хотели изображать старца более ученым в мирском смысле, чем он был. Отец Фадей всегда говорил исключительно простым евангельским языком, на диалекте своего родного края. Но мы не были расположены и к тому, чтобы совершенно сохранить разговорный вариант его слов, а пошли средним путем, полностью передавая чистую мысль, слова и выражения старца, согласовывая их с литературными нормами. Книга «Мир и радость в Духе Святом» является плодом соборного труда и любви многих духовных чад старца Фадея Витовницкого. Они содействовали появлению в свет этого скромного сборника, словесного хлеба, замешанного на слезах и молитвах многих верующих сердец. Предисловие. Господь живой даровал многострадальной сербской церкви и народу старца Фадея Витовницкого как небесную помощь и утешение. Это был один из самых духоносных старцев XX века. Его монашеская жизнь началась еще до Второй мировой войны. Духовное чадо старца Амвросия Мельковского, ученика преподобного Амвросия Оптинского, отец Фадей постигал от своего духовного отца тайну послушания, учился трезвению ума и Иисусовой молитве и сострадательной любви ко всему и вся. У святых отцов церкви, истинных носителей опыта спасения и обожения, он учился достижению цели человеческой жизни, стяжанию крайнего смирения, как совершенства христианской жизни. Вобрав от оптинских и валаамских преподобных старцев дух послушания духовному отцу, соединив его с духом горняцко-туманских исихастов, учеников синайских исихастов, которыми рука Божия засолила средневековую Сербию, отец Фаддей в своем духовническом служении на протяжении многих десятков лет воплощал опыт благодатного старчества, хранимого святым преданием Церкви. Связи Сербии и Синая восходят еще к эпохе святого Саввы, о присутствии на Синае сербских монахов свидетельствуют синайские рукописи XIII века. Духовное влияние Палестины и Синая на Сербию продолжалось в течение всего периода правления династии Неманичей, вторая половина XII века, 1371 год, и стало еще теснее в период правления царя Лазаря. Особо известна группа синаитов, ближайших учеников родоначальника синаитского направления на Балканах XIV века преподобного Григория Синаита, которые позже рассеялись по разным краям балканских православных стран. После соборов в 1374 и 1375 годах и выбора патриарха исихаста Ефрема начались массовые переселения монахов в Сербию, и не только с Афона, но и из других монашеских центров. Это переселение, мудрая политика царя Лазаря и его последователей, способствовало тому, что за краткий период появилось множество духовных центров, которые передали в Сербии свой благотворный преображающий дух. Принадлежность к синаитам не значила пребывание их на Синае, а означало то, что все они были носителями духовного идеала синаитских подвижников. Вдохновленная Григорием Синаитом, святогорским преображением и исключительно богатой пустынической духовной литературой, это направление монашества было основано на нестяжательности, устремлении к молитвенному уединению, полностью сосредоточено на Царстве Небесном, непрестанной молитве и духовном совершенстве. В монастыре Витовница, в котором подвязался старец Фаддей, находится могила неизвестного синаита. Неустанный служитель божественной литургии, неустанный делатель Иисусовой молитвы, неустанный духовник-врач тысяч и тысяч верующих душ, старец Фаддей среди сербов Христовых жил филоколической духовностью святых отцов. Филоколия — любомудрие, любовь к духовной красоте, добру. Собственной жизнью свидетельствуя опыт преподобного Серафима Саровского. «Стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя». Тихий и кроткий, как и его Господь, агнец, вземлющий на себя грехи мира, ходил старец Фаддей в поисках мира и радости Царства Небесного, по долине страдания и слез XX века, как пастырь добрый, который, принимая на себя бремена и немощи, алчущих и жаждущих Бога Живаго, носил на себе раны рода своего, как собственные, ведомые благодатью Божией ко Христу Спасителю, единому человеколюбцу.